Особая программа Яхонтова была посвящена Сергею Есенину. Помню толпу у дверей Политехнического музея в Москве, замиравшую в тишине аудиторию. Помню, как слушали есенинскую лирику выздоравливавшие солдаты и офицеры в госпитале, куда Яхонтов приезжал в 1945 году. Он читал стихотворение «Собаки Качалова». Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жить. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил, и знаменит. И у него гостей бывает в доме много. И каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по собачьи дьявольски красив. С такою милою, доверчивой приятной. И никого ни капли не спросив, как пьяный друг ты лезешь целовать. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не приходила, она придет, даю тебе поруку, и без меня в ее уставишь взгляд, ты за меня лизни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват. Стихотворение Есенина «Сестре Шури». Ты запой мне ту песню, что прежде напевала нам старая мать, не жалея о сгибшей надежде, я сумею тебе подпевать. Я ведь знаю, и мне знаком, потому и волнуй, и тревожь, будто я из родимого дома слышу в голосе нежную дрожь. Ты мне пой, ну а я с такой, вот такой же песней, как ты, лишь немного глаза прикрою, вижу вновь дорогие черты. Ты мне пой, ведь моя отрада, что вовек я видал не один, и калитку осеннего сада, и опавшие листья среби. Я навек за туманы и росы полюбил у берез и стан, и ее золотистые косы, и холщовый ее сарафан. Потому так и сердцу не жестко, мне за песнею и за вином показалась ты той березкой, что стоит под родимым окном. Ты мне пой, ну а я припомню и не буду забывчиво хмур. Так приятно и так легко мне видеть мать и тоску. Еще стихотворение Есенина «Цветы мне говорят». Цветы мне говорят, прощай, головками склоняясь ниже,